Дом третий. Вдали и рядом. За окном дома. Все одни и те же. Такие же, что были 5 минут назад, и 10, и 2 часа. Порой и цвет не меняется, лишь оттенок. В одних больше серого, в других коричневого. Но элементы у всех абсолютно одинаковые, разве что в их формах и расположении хозяева позволяют себе некоторые вольности, чтобы суметь отличить посреди всеобщей заурядности именно свой дом. У кого крыльцо чуть смещено в сторону, у кого крыша положе или цоколь помассивнее, а то вдруг возникнет в попыхах сколоченный флигелек или чердачный балкончик. Но, в общем, ничего неожиданного. Это дома с коэффициентом ниже среднего. Из окна они кажутся такими маленькими, что даже удивляешься, как в них люди-то умещаются. Хотя и люди такие же маленькие. Их жилища мелькают перед глазами, сливаясь в один ничем не примечательный дом, удовлетворяющий лишь самые примитивные желания. Прежде всего, желание выжить. И надо отметить, он успешно справляется со своими функциями. Конечно, своеобразие и авторское самовыражение — это хорошо. Однако, когда появляется возможность реализовать себя, почему-то начинаешь возводить тот оптимальный вариант, что и у всех, ни лучше, ни хуже. Видимо, люди, как ни крути, устроены одинаково. А цвет глаз и волос, форма носа или размер ноги являются ничем иным, как знаками различий, элементами узнавания, идентификации, выражаясь вычурным языком журналов. Но мне по-прежнему хочется оригинальности. Хочется увидеть необычный дом. Тот, который, к примеру, не горит или не тонет. Тот, что меняет представление о доме, как об ограниченном уютном пространстве для жилья, вросшем в землю или выросшем из нее, что, впрочем, одно и то же. Но хотя бы вот этот поезд, тоже своего рода дом, временный и передвижной, не знаю, что первично. Пока я существую в нем на весьма скромных позициях, в общем вагоне, без права на место. Мой индекс позволяет только держаться за верхнюю полку, оккупированную 3 более высокопоставленными пассажирами, и смотреть в окно. Что я и делаю на протяжении всей дороги от городского вокзала до конечного пункта моей командировки. Это мой первый выезд в свет в качестве корреспондента «Местной правды». Газета, конечно, не ахти какая, из Нижнего города, но с ее помощью я надеюсь расширить свой кругозор и внести вклад в нашу общую копилку. Это предстоит сделать за счет другого дома, необычного во всех отношениях. Он и есть мое непосредственное задание. Его я высматриваю в окошко в течение последних 6 часов. Глаза устали от быстрой смены пейзажей. Может, поэтому они видят одну и ту же картину маленького аккуратного домика, стиснутого со всех сторон огородом. Хочется верить, что там, куда я еду, будет иначе. Расстояние должно повлиять, если не на функциональное, то хотя бы на архитектурное решение. Интересно, какая там сейчас погода. От этого зависит, хватит ли мне одной кофты. Кроме того, мне еще предстоит испытать ряд неудобств в ночном поезде. Достаю из сумки книгу и отправляюсь в другое путешествие. Книга в пути — лучший спутник. Держу одной рукой, другую не отрываю от полки. Буду читать, пока совсем не стемнеет. Только к утру поезд прибыл на пыльный вокзал. Ноги не держат, а надо еще донести сумку. Город в 100 раз хуже даже нашего Нижнего, не говоря уж о Верхнем. Я не стану его описывать в своем репортаже. Узкие косые улочки, одноэтажные дома, почему-то все одного серо-зеленого цвета. маленькие грязные окна, будто щели в растрескавшихся стенах. Постоянно цепляюсь каблуками за грубый булыжник. Вот и гостиница. Поезд, который никуда не едет. И за это еще нужно платить 3 рубля в сутки. Я выкладываю перед администратором 3 однорублевые монеты, получая взамен полусогнутый ключ, и иду на поиски своего номера. Нахожу ожидаемых размеров комнатку, 2 на 1,5 метра. Слава богу, есть нормальная кровать, на которую я тут же заваливаюсь вместе с сумкой и засыпаю. Даже во сне чувствую, как гудят мои ноги, словно я целые сутки шла по шпалам. Все-таки дальняя дорога утомляет. Пробуждаюсь в полной темноте, не сразу сообразив, где нахожусь. Вспоминаю мучительную бессонную ночь в качающемся вагоне. Сейчас, похоже, тоже ночь. И ничего не качается. Узкий длинный коридор, как в поезде, но никого не видно и не слышно. Иду до конца и нахожу туалет и разбитую раковину. Освежаюсь. Возвращаюсь в номер и включаю свет. Вынимаю из сумки запас еды. Бутерброды с обмякшей бужениной, огурцы, холодный чай в пластиковой бутылке, печенье и раскладываю на тумбочке. Жую и оглядываю комнату. Обстановка скупа до полной потери индивидуальности. Достаю блокнот начинающего корреспондента и записываю впечатление о первом необычном доме. Доме, имеющем все атрибуты жилья: крышу, стены, мебель, но лишенном самого главного — принадлежности хозяину. Или так, он принадлежит многим людям, на время изображающим из себя полугостей, полухозяев, не успевших за столь короткий срок выбрать себе статус. В моей сумке и то больше дома, чем в этой комнате. Я поспала еще немного, а рано утром собралась и покинула свой ночной приют навсегда. В комнате же все осталось по-прежнему, будто меня там и не было. На автобусе добираюсь до реки. Моя первая остановка на природе. Река широкая, полноводная. Такая уж разольется, так разольется. Я вышла на пологий влажный от росы берег там, где русло делает излучину и откуда хорошо просматривается участок вверх по течению, и села караулить дома. Выглянуло солнышко, подсушило траву. Я легла на спину и принялась разглядывать облака. Они наползали друг на друга, выстраиваясь в целые города с голубыми площадями и улицами. Как было бы здорово очутиться среди этого белого нагромождения и проверить его каблуками на прочность. Я лежала и мечтала, пока мой слух не уловил вдалеке плеск воды, который становился все отчетливее. Я подняла голову. Прямо на меня по реке двигались дома. Целая флотилия домов. Они были установлены на плотах или низких суденышках, а хозяева проворными движениями весел продвигали их вперед и вперед. Вывешенное на просушку над крышами белье трепыхалось на ветру, создавая дополнительную движущую силу. Как по команде дебаркадеры остановились в маленькой бухточке у поворота, в стороне от того места, где сидела я. Бросив якоря, люди начали вылезать на берег, а я смотрела во все глаза и записывала каждую мелочь. Полуоткрытая, застывшая над водой дверь, помидоры в катке на палубе, уключенный, приделанные к подоконнику веранды. У домов побогаче сзади торчали моторы, а спереди — рулевые колеса. Тем временем почти все капитаны высыпали на берег и прохаживались взад и вперед, привыкая к устойчивости земли. Скоро они совсем освоились, стали оглядываться по сторонам и тут заметили меня. Не скажу, чтобы их это сильно обрадовало. Они косились на меня с подозрением, особенно на мой блокнот. Но я уже больше ничего не записываю. Поднимаюсь и прогулочным шагом устремляюсь вдоль реки, вниз по течению. И только когда отхожу на порядочное расстояние, вспоминаю про фотоаппарат, который мне вручили в издательстве и который болтается сейчас в сумке. Какой же я корреспондент, если забыла о нем? Если сбежала, даже не попытавшись наладить контакт с жильцами необыкновенных домов. Даю себе слово, больше такое не повторится. Теперь я на холмистой равнине. Удивительно, что все холмы одинакового размера и аккуратно конусовидной формы. Стою и дивлюсь на чудеса природы. А из них вдруг появляются люди. Оказывается, это никакие не холмы, а дома, то, что мне и надо. Беру курс на них, на ходу роясь в отделении сумки в поисках ручки. Нужно поторапливаться, пока герои моего репортажа не скрылись за насыпью соседнего дома. «Эй!» — крикнула я, не доходя метров десяти. «Вы жильцы этих домов?» «Мы не жильцы, мы хозяева», — обиженно отозвались они, но все же остановились. «Несколько слов для газеты «Местная правда». Скажите, как вам пришло в голову строить дома в земле?» «Не в земле», — они снова надулись, — «а из земли. Понимаете разницу?» «Не совсем. Я переминаюсь. Поймут намек или нет?» «Ну, заходите». «Поняли. Мы вместе огибаем холм, то есть дом, пригнувшись, проходим в низкую дубовую дверь и попадаем в круглое просторное помещение, поделенное на комнаты земляными перегородками. Мне демонстрируют стол, стулья, слепленные из вязкого серого грунта, и кровать под покрывалом, и не видно, из чего она. Мне предлагают присесть, но кроме мягкого матраса я ничего не чувствую. Все шкафы, стеллажи и полки вокруг тоже земляные. Немного сыровато и душно, но, в общем, вполне комфортабельно. Есть электричество и водопровод, кран торчит из стены, без всяких портящих картину неприглядных труб. Еще мне нравятся цветы, растущие прямо на полу. Они, конечно, вытянутые и бледные, без солнечного света, но все-таки живые. «Местная правда — это где?» — интересуются хозяева, пока я изучаю обстановку и тщательно записываю. «Это там, где все дома надземные и сделаны из дерева, кирпича или бетона». «Из дерева? Это такие, как в нашем лесу?» «А где ваш лес?» После того, как мне указали направление дальнейшего пути, я прощаюсь. «Можно сфотографировать ваш быт? Прошу земляных жителей». «Пожалуйста. Только не думаем, что это будет кому-нибудь интересно». «Если мне интересно, то и другим будет», — рассуждаю я и пробираюсь сквозь чащобу. Лес здесь густой, деревья растут часто, и я со своей репортерской сумкой постоянно задеваю их стволы. Слышу голоса, но не птичьи, как можно было ожидать, а людские. Вдали кто-то с кем-то беседует на повышенных тонах. Я продвигаюсь, ориентируясь на многоголосье. Гадаю, за каким из деревьев возникнет избушка или хотя бы человек. Поднимаю голову и, наконец, обнаруживаю его пристанище. Ух ты! Летучие дома! Дома на деревьях, для которых стволы и ветки служат каркасом, а листья — декором и маскировкой, а может и дополнительным стройматериалом. У корней узкие лесенки наверх, и где-то на уровне первых сучьев вытянутые горизонтально двери. Вот открывается одна. В проеме повисают две головы — мужчины и женщины. «К нам гости!» — — кричит женщина, высовываясь по пояс. «Вы с холмов или с реки?» «Скорее, с равнины», — возражает ей мужчина. «Я из города», — говорю отрывисто, чтобы исключить дальнейшие вопросы. «Ведь это моя привилегия — спрашивать». «А у нас тоже город», — радостно объявляет женщина. И мужчина тут же свистит, зажав два пальца во рту. На соседнем дереве скрипят доски. И сзади меня, и сбоку. Отовсюду выглядывают симпатичные приветливые лица. А на верхних ярусах любопытство удовлетворяют через зеленые окошки. «Лезьте сюда!» — кричит мне та женщина, что выглянула первой. «А ваш дом не упадет?» — спрашиваю опасливо. «В том смысле, выдержит он лишний вес?» «Ну, вы даете!» — рявкнул мужчина. «Мы что, сами себе враги? Кто ж строит так, чтобы дом упал? Возможно, у каких-нибудь неумех бывает и падают, но только не у нас». «И не у нас, и не у нас!» — послышалось со всех концов леса. «Эхо», — догадалась я. Однако, если обычное эхо в такой ситуации постепенно идет на убыль, то это лишь усиливалось. Открывались все новые двери, и оттуда доносилось уже знакомое «не у нас», которое подхватывалось следующими и распространялось все дальше и дальше, вглубь лесного города. От поднявшегося шума дома начали раскачиваться, и мне не то что забираться наверх, стоять под ними стало страшновато. Я по-быстрому запечатлела общую панораму и парочку ходящих ходуном домиков вблизи и хотела еще спросить про упомянутую равнину. Но дискуссия вокруг падающих домов, по-видимому, вошла в решающую стадию, и меня никто не слушал. Из леса я вышла самостоятельно, без чьей-либо подсказки и помощи, и сразу оказалась на равнине. По всему ее беспредельному пространству гонялись друг за другом маленькие домики. Я глазам своим не поверила, но когда подошла поближе, поняла, что никто ни за кем не гоняется, а просто деревянные сооружения, поставленные на колеса, свободно перемещаются по пустырю в разных направлениях. Разумеется, их движения были не совсем свободны, а обуславливались порывами ветра и взаимными столкновениями. При столкновении дома отбрасывало в противоположные стороны, и казалось удивительным, как они до сих пор не развалились от частых и сильных ударов. Мне захотелось прокатиться в одном из домишек, только я не могла выбрать, в каком. К тому же эти сооружения не стояли на месте, и стоило мне устремиться к одному, оно под напором ветра тут же отъезжало на внушительное расстояние, и ничего не оставалось, как нацеливаться на другое. Но скоро мне надоело гоняться за домами. Я притормозила и громко позвала хозяев. Кто, как не они, должны уметь укрощать свои создания? Однако на деле вышло наоборот. Хозяева выскакивали из дверей более чем проворно и кидались прочь от своих домиков, лавируя между соседними и вовсе не думая их останавливать. «Осторожно!» — крикнули мне, и чья-то рука схватила меня за шиворот и потянула вверх на крыльцо. Так я попала внутрь. Внутри все было так же, как в обычном доме. Непритязательная деревянная мебель, только кровати чересчур низкие, а посуда, напротив, чрезмерно высокая, стаканы вытянутые и узкие, плошки для супа с широкими краями, чтобы ничего не расплескалось во время столкновений, догадалась я. В доме жило четверо, две женщины и двое мужчин. Они усадили меня на стул, потому как от сильных встрясок сесть самой мне не удавалось. «Вам не повезло. К нам приближается циклон, и поднялся ветер», — объяснил высокий брюнет, немного похожий на Сашу. «Но он скоро стихнет, подхватила маленькая круглолицая женщина. «Здесь всегда так. Держитесь за кровать, она прибита». Действительно, все предметы в доме были на редкость устойчивыми, да и хозяева тоже, в отличие от меня. «Как же вас занесло в наши края?» — спросил второй мужчина, румяный и бородатый. «Я здесь специально. В смысле, работаю специальным корреспондентом в местной правде», — отвечала я, все еще держась за спинку кровати. «Это где ж такая?» «Далеко. В одном городе, не похожем на ваш». Наконец я нашла удобное положение на стуле, упершись коленом в столешницу. Ветер, как и обещала маленькая женщина, быстро стих, и меня напоили чаем. После взбудораженности сегодняшнего дня и постоянных передвижений приятно было ощутить себя в домашней обстановке. Даже лень было доставать блокнот для записи последних впечатлений. «Ваш город, он какой?» — опережают меня с вопросом хозяева. «Это не тот, который как дом?» «Нет», — тяну я, и все-таки лезу в сумку. «А как это город-дом?» «Мы сами толком не знаем, только слышали», — отвечают мужчины. «Ходят слухи, что существует на свете дом, строительство которого никогда не кончается. Его еще называют бесконечным. Где он находится? Наверное, где-то в неосвоенных краях, на пустынных территориях, где ничто не препятствует его продвижению ввысь и вширь, иначе как бы он смог постоянно расти? Говорят, его хозяин неимоверно богат, и капитал его увеличивается день ото дня в геометрической прогрессии. И в такой же прогрессии он вкладывает все поступающие средства в дом, специально оставляет незавершенными фасады и лестничные марши. Вместо крыши — потолочные перекрытия, вместо окон — двери в будущие коридоры и комнаты. Представляете себе дом, где нет ни одного окна? Все его оконечности одинаково недостроены, а деньги все прибывают и прибывают. Дом располагается со скоростью воды в теплые весны. Под расширение строительства вырубают целые леса, взрывают горы, осушают реки, давая дому возможность беспрепятственно расти. Вы спросите, кто в нем живет, кроме хозяина? Люди. Всегда есть желающие занять пустующие помещения, чтобы не строиться самим. С разных сторон в этот дом селятся люди. Благо, владелец не в состоянии уследить за процессом. Но раз заселившись, они пропадают безвозвратно. Это вначале жильцы оседают с краю, но спустя полгода, а то и раньше, оказываются чуть ли не в центре каменного лабиринта. Дом поглощает их, и в один прекрасный день они уже не находят выхода. Потому с годами тех, кто готов добровольно принести себя в жертву ненасытному людоеду, становится все меньше. Дурная слава об этом доме распространяется так же стремительно, как он завоевывает землю. Теперь люди попадают в его сети не по доброй воле, а по стечению обстоятельств. Их собственные жилища, вставшие на пути гиганта, просто-напросто сносятся, и бездомным ничего другого не остается, как покориться судьбе и занять одну из свободных комнат. Вот такой необыкновенный дом. А вы про что пишете? Как раз про такие удивительные постройки и пишу. С трудом переключаюсь я с рассказа на тесную обстановку действительности. Жаль, вы не знаете, где он находится. Мы бы вам не советовали, — качает головой бородач. В худшем случае он скоро будет везде, и вы сами его увидите. Только мы сможем оттянуть встречу с надвигающимся домом, Будем отъезжать от него, сколь возможно, долго. Ведь мы на колесах. Кстати, о вашем доме я тоже обязательно напишу и сфотографирую. Не хотите попозировать на его фоне, пока ветер снова не поднялся?